Интерлюдия пятая. Случайности не случайны. Андор, 21 век, заморожен с целью сохранения жизни. Причина – астероидная лихорадка. Изначально попал под кодовым номером Лохан-11Z091. Торвальд хохотнул. «Ух уж эти псевдослучайные комбинации», – размышлял он. «Ну, у кого-то и похуже бывали». Набор стандартный, 0-0. Судя по данным от Бориса, смог в первый день убить 3 существ. Может, бывший вояка? Такой жаловаться не побежит. В общем, с ним лучше быть осторожнее, может и удивить. Биометрическое фото. Опа, а я с ним уже успел познакомиться. Вот это совпадение. Торвальд криво усмехнулся. Вчера он на охоте увлекся и под ноль извел батареи. Заряда оставалось мало, и увидев зеленого новичка, он решил с ним обменяться. Но тот оказался чересчур наглым. Торвальд хотел его наказать, да тот сам себя наказал. В том ущелье Торвальд уже умирал в свое время. Видео парень не выкладывал, оно и понятно. Так, что еще? 30 миллионов долга. Да они там озверели. Ладно, ого, каким-то образом заработал на исследованиях и стримах 3,5 миллиона. Набрал уже почти 500 000 подписчиков. Да у него же не отключен стрим. Это будет проще, чем казалось на первый взгляд. Вряд ли он забрался слишком далеко, а Торвальд за 2 года в Туманных холмах отлично изучил местность. Нужно лишь понаблюдать за действием новичка. План такой. Разузнать, где он находится, куда направляется, подкараулить его и оглушить. Дальше. Пару месяцев подержать связанным в какой-нибудь пещере с глушилкой сигнала так, чтобы не смог себя убить. Такое любого заставить проникнуться тягостностью жизни. А там, даже если убежит, первым делом попытается решить вопрос с чьей-то помощью. Первое время новички редко знают других представителей власти, кроме корпорации, что их выкупила. Новичкам вроде бы даже делается внушение, мол, если что-то препятствует возврату долга, необходимо немедленно сообщить уполномоченному представителю. Вполне может сработать. В дикую территорию его будет гнать долг, а в Туманных холмах его будет ждать Торвальд, который будет повторять весь процесс раз за разом. От галзов охотника защитит Борис, остальным до зеленых новичков нет никакого дела. А главное, пареньку уже будет не до судов, задача, в общем, несложная. Торвальд смог быстро определить, где искать Андора, а главное, куда он направляется. Двигался он почти по прямой. Он выдвинулся на примерную точку пересечения. Торвальд знал одно отличное место над ущельем. Вряд ли Андор полезет в гору, для этого придется сделать крюк. А Торвальду откроется отличный обзор, к тому же там удачно расположены камни, образуя природное укрытие. И с той позиции при должной сноровке он смог бы целый отряд профессионалов положить. Краем глаза, пока шел, изучал изменения в обстановке Андора. Так, с ним 2 товарища, и когда успел? А, стоп, 2-й не боец, так, балласт. Спустя 30 минут -1. 2-й спутник, похоже, боец и довольно неплохой, жаль, не получается узнать уровень. Либо ближе к 70, либо не распыляется на ненужные навыки, что еще хуже. К сожалению, они обходили серьезных противников, и сложно было понять его боевую подготовку в полной мере. Но с несколькими стаями зеленых геккончиков они расправились очень быстро. Они хоть и не самые сильные противники, но быстрые и порой могут заставить попотеть. Ни о чем важном они не говорили, не получилось узнать, куда именно направляются. Добравшись до места, Торвальд разместился и принялся ждать. Сначала нужно будет убрать 2-го бойца, после уже заниматься пареньком. 20 минут ожидания, и зайчики суют любопытные мордочки в капкан. Целимся в голову. Черт, у него походу детектор наводок, эффекта неожиданности не получилось, длинная очередь и 2-й черт, защитное поле, да еще и прицел сбит. «Посмотрим, как твоя фольга это выдержит», – процедил он сквозь зубы и выкрутил мощность выстрела на максимум. Еще 1 очередь пробила брешь в защитном поле, но нанести ущерб бойцу не удалось, он успел спрятаться за камнем. Вот и нет преимущества. И паренек куда-то несется. Торвальд задумчиво глянул на стрим Андора, не забывая постреливать в сторону Старрекса. Смотрит в землю, ничего не понятно, но путь у него всего один, прочь из ущелья, а воевать у меня времени нет. Торвальд выпустил еще несколько очередей, даже не целясь. Левой рукой он осторожно вытягивал из хранилища ловушку на гекконов с турелью и взрывоосколочным зарядом. Очень капризная вещь, но в охоте на крупных животных незаменима. Благо, что стоит недорого. Охотник расставлял ловушку, одновременно постреливая в сторону укрытия. Противник тоже отстреливался, не оставаясь в долгу. Торвальд занялся самым нелюбимым делом – программированием турели. Для того, чтобы она срабатывала на людей, нужно было взломать систему безопасности. Нужно было ввести всего 12 команд. Задача несложная, но когда ты стреляешь в противника основной рукой, нужно проявить чудеса концентрации. Выпустив длинную очередь, Торвальд плюнул на осторожность и быстро ввел оставшиеся команды. Еще 2 секунды, и турель выставлена. Смотрит в небольшую амбразуру. Торвальд выглянул из укрытия, чтобы выпустить еще одну очередь, и увидел, как в его сторону летит энергетический сгусток. Твою ж мать! Взрывной волной охотника отбросило и силой впечатало в стоящий неподалеку булыжник. Воздух выбило из легких вперемешку с брызгами крови. Лицо соднило от десятка мелких порезов, от десятков острых осколков, что разлетелись от разбитого камня. Винтовку куда-то унесло, жалко, но оружие еще есть. Турель завалилась, но благо не сдетонировала. «Не время отдыхать!» – прорычал он себе, переворачиваясь на живот и поднимаясь на четвереньки. Голова кружилась, его повело, но Торвальд взял себя в руки. Терпя боль, он быстро пополз в направлении выхода из кольца камней. Охотник неожиданно почувствовал, что кто-то приземлился на камне в нескольких метрах за его спиной. Выругавшись про себя, он изменил курс и направился в сторону турели. До ловушки оставалось не более метра, когда Торвальда развернуло от сильнейшего удара ногой в бок. «Торвальд, значит? Слышал о тебе. С каких пор стал заниматься разбоем?» «Не твое дело, мелочь!» Охотник увидел уровень Старрекса и чуть не завыл от досады. И вот так легко выбил сопляк с 52-м уровнем. Торвальд не очень любил защитные поля, слишком ненадежные. Чуть больше урона и нет у тебя защиты. Так что лучше не надеяться на то, что мало от тебя зависит. Силовое поле, конечно, спасало от таких неожиданностей, как подрыв рядом или шальной выстрел, но отучал от дисциплины. Многие новички горели на том, что наблюдали без страха за несущимся в лоб снарядом, а пропускали момент, когда одним снарядом сносило защиту, а следующим – половину черепа. Но были в запасе охотника не менее полезные сюрпризы. «Ну вот видишь, разбой – дело двоякое, то везет, то не везет». Говоря это, Старрекс держал Торвальда на прицеле. Несмотря на то, что противник оглушен, он все еще опаснейший охотник туманных холмов. «Ну ладно, мне пора, не до разговоров». Старрекс готов был нажать на клавишу спуска, но в этот момент Торвальд активировал неуязвимость. Парня это только рассмешило. Неуязвимость – вещь полезная, но очень краткосрочная. Эта способность даже уровня легенда держалась максимум 60 секунд, а у Торвальда есть максимум 10. «Ну, можно и подождать», — улыбнулся Старрекс, и в этот миг под его ногами разорвалась осколочная мина. Защиту бойца смело сразу, он отлетел на несколько метров и врезался в те же булыжники, что и сам Торвальд минуту назад. Охотник рывком поднялся на ноги и с хранилища резким движением подхватил шприц с боевым коктейлем и воткнул себе в бедро. Следом достал дисковый меч и, прихрамывая, направился к Старрексу. Парня нужно кончать и быстро, потом еще Андора как-то разыскивать. Старрекс выглядел паршиво. Обе ноги вывернуты под неестественным углом, их не оторвало только благодаря металлической броне. Левой руки не было, а на правой, которая все еще сжимала винтовку, отсутствовали мизинец и безымянный палец. Лицо парня было похоже на кусок мяса. Похоже, он без сознания, тем лучше. Торвальд не пренебрегал жестокостью, но только тогда, когда это было необходимо. Охотник поравнялся со Старрексом и наступил сапогом на его руку с зажатой в ней винтовкой. Тот попытался навести ее на Торвальда. Затем второй ногой выбил из руки оружие, попутно сломав кисть и вызвав сдавленный стон. Коротко усмехнувшись, охотник замахнулся мечом и вдруг почувствовал, как проваливается под землю. «Сычонок!» – прорычал Торвальд, приземляясь на Старрекса. Охотник поднялся на ноги и посмотрел наверх. Похоже, он провалился в хранилище. Выход из ячейки на уровне 2 метров. Сколько же он в нее денег ввалил? Хитрый ублюдок, хотел мои вещи прибрать. Торвальд саданул сапогом по лицу Старрекса, пытающегося обхватить его ногу. Охотник знал, что у него немного времени, но уйти не напакостив, он позволить себе не мог. Отцепив две гранаты от разгрузки, он бросил их на пол. «Ну пока!» Он готовился выпрыгнуть из ячейки. Для воина под боевым коктейлем прыжок на 2 метра – это мелочь. Но что-то ему помешало. Торвальд посмотрел вниз и увидел, что Стар Рекс уцепился зубами за его штанину. Глава 39. Погони. Стоило мне добраться до первого укрытия, как я выпрямился и побежал. Позади раздался еще один взрыв. Через мгновение пришло сообщение от Стар Рекса. «Не жди меня, буду не скоро». «Все хорошо», — написал я, но ответа так не дождался. «Черт, похоже, его тоже можно минусовать». «Найди Милана», — написал я и продолжил бежать. «Если рассуждать здраво, то что я вообще делаю?» «Я вчера кое-как выбрался из тех пещер. Зачем я снова туда тащусь?» «Ладно. Раз уж решил, то только вперед. Старым способом проберусь внутрь, попробую добраться до матки Биаров, наберу трофеев, а там как пойдет. Буду надеяться, что подоспеет Стар Рекс, в противном случае попробую выбраться сам. Умру, так умру, главное набрать трофеев побольше». «Хорошие новости, чемпион!» – оживился вдруг Рой. Похоже, он начал обратную трансформацию от брутального альфа-самца к прилизанному парнишке. «И в чем же?» Часть корпораций, признавших потенциальный ущерб от возможности регистрации нескольких ячеек, нашли способ монетизации этой проблемы. «Рад за них», – с кислой миной ответил я. «Они начали разрабатывать платный интерфейс для управления несколькими ячейками и предлагают тебе первому начать тестировать сервис». «Ого, а это уже хорошие новости». Все, что говорил Рой, в принципе, продублировалось в логах. «Поздравляем! Администрация системы «Прозрачная жизнь» представляет вам доступ к панели управления несколькими ячейками. На данный момент доступен следующий функционал. Возможность открытия нескольких ячеек одновременно, но не более 3. Возможность присваивать названия ячейкам. Возможность создания области управления ячейками в пределах поля зрения. Возможность сортировать ячейки. Желаем удачи!» «Новости замечательные, я пока не представлял, где это может пригодиться. Я даже успел привыкнуть просить Роя открывать хранилище, хотя о какой привычке может идти речь, я всего 2 дня в новом для себя мире». Пока шел, настроил область управления хранилищем. Получилось то же самое, что было раньше, только область чуть больше. К тому же размер области настраивался. Попросил Роя вывести вверх списка самые емкие ячейки. В самом верху списка встали 3 ячейки, которые я назвал: оружие, амуниция и мясо. Мне оставалось около 300 метров до ущелья, когда за мною вязался геккончик. В голове даже промелькнула мысль попробовать убежать, но отметив, как быстро тот меня догоняет, я отмел эту идею. Придется принимать бой, и здесь уже не будет прикрытия в виде Стар Рекса. Я резко развернулся на месте и, присев на одно колено, отцепил от пояса лучмет. Геккончик несся так, что у него из-под лап клубами взвивалась пыль. Он ощерил пасть, а глаза его посверкивали в ожидании пиршества. Я решил поэкспериментировать и, замерев на месте, активировал невидимость. Геккончик даже не замедлился, и я был уверен, что он смотрит прямо на меня. Ждать и дальше мне не позволяли нервы. Когда до ящера оставалось 10 метров, я выстрелил 3 раза и, не глядя на результаты стрельбы, кувыркнулся в бок, при этом активировав сбить с толку. Зря умение потратил. Похоже, у меня какая-то тяга к лапам. Геккончику одну лапу оторвало, другую слегка задело, но этого хватило. Когда я поднял голову, ящерица кувыркалась по земле. Не дав рептилии опомниться, я выстрелил еще 4 раза. Один из выстрелов попал аккурат в голову. Какой именно выстрел, даже не представляю. Просто палил, лишь бы тварь не поднялась. «Поздравляю, чемпион! Побежденный противник – зеленый геккончик. Получено опыта – 97 очков. Общее количество опыта – 4481. Поздравляю, второстепенная характеристика, меткость повышена, текущий уровень, меткость 14 очков. Повышен навык стрелковое оружие, текущий уровень 3 очка. Ого, даже уровень меткости поднялся. Хотя совсем непонятно за что, мне кажется, я тут еще мазила. Но чем-то смог таки заслужить признание системы. Когда мы шли вместе со Стар Рексом, он все торопился скорее добраться до пещер, и у меня не было времени вырезать языки убитых геккончиков. К тому же после его слов про одежду Милана мне было немного неловко, и я не решился заниматься таким мародерством при нем. Сейчас же Стар Рекса рядом не было, и я спокойно мог вырезать язык у ящера. 120 космокоинов на дороге не валяются, даже если их заберет себе корпорация. Я осторожно приблизился к телу рептилии, вроде и правда подохла, а вроде только что резво преследовала меня и планировала плотно пообедать. Воспользовавшись ножом, я начал разжимать челюсти геккончика. Да уж, эта тварь еще крупнее той, что оторвала руку Милана. В этот момент из-за холма в 300 метрах от меня выглянули еще две чешуйчатые башки. Они сразу увидели меня и с хищными оскалами на мордах потрусили в мою сторону, набирая обороты. Черт, хрен с ним с языком. Хотя... Рой, открой хранилку с мясом, ну, где кошак лежит, скорее. Конечно, чемпион. Подожди, только открой ее на уровне земли, прямо под геккончиком. Я убедился, что туша ящерицы провалилась под землю, снаружи торчали только хвост и часть морды. Не знаю, как ты это будешь делать, и есть ли такие настройки, но геккончик должен остаться внутри после закрытия ячейки. Это я уже кричал на бегу. Мне оставалось совсем чуть-чуть. Вот тот самый холм, где в первый раз сожрали Милана, на всю жизнь его запомню. Я пулей влетел на вершину холма и застыл на месте. В низине, за холмом, спиной ко мне стоял геккон. Не тот, что зеленый, а у которого пасть легковую машину. Он меня еще не заметил, так как что-то жрал. Я оглянулся назад, геккончики уже приближались. Твою мать! Я начал по дуге оббегать гигантского ящера, молясь, чтобы он не переключился на меня. Но сегодня удача не на моей стороне. Ящер повернул голову, из его пасти торчал хвост геккончика, возможно, даже того самого, что я убил вчера. Геккон втянул его как вермишелину, сделав глотательное движение, а затем, ощерив пасть, стал медленно поворачивать туловище в мою сторону. Хорошо, что он такой медлительный. Спасибо этому миру, что он не наделил скоростью этих тварей. С громким щелчком из пасти геккона выстрелил язык, не знаю, на что он рассчитывал. Язык, конечно, был длинный, 3 метра, но до меня было все 10, я же не дурак приближаться к такому чудовищу. Не знаю, чем я думал, но добежав до самого края оврага, я резко развернулся и, сняв с пояса лучевой пистолет, стал палить по медленно приближающейся ко мне ящерице. Мои попадания геккон даже не заметил. Я видел черные подпалины на шкуре, но на этом все. Интересно, а если попасть ей в рот или в глаз, смогу ли я нанести ей серьезный ущерб? Геккон медленно приближался, заставляя меня трястись от ужаса. Неожиданно один из камней под моей ногой вывернулся, и я начал заваливаться назад. И, видимо, для геккона это послужило сигналом к действию. До геккона оставалось 8 метров, похоже, меня спасло то, что я оступился. Летя спиной вперед, навстречу ущелью, я увидел, как геккон, глубоко зарывшись ногтями в землю, стремительно, подобно торпеде, рванулся вперед. Если бы я стоял на том же месте, то оказался бы аккурат в пасти ящера. Кувыркаясь и отбив себе спину, я кубарем покатился по пологому склону. Я слышал, как у меня в позвоночнике что-то хрустнуло несколько раз. Я не совсем благополучно докатился до самого края ущелья. В этот раз удалось не сразу ухнуть вниз. Постановая от боли, я поднял голову и увидел, как вслед за мной по склону оврага, помогая себе лапами, скатывается геккон. Вслед за ним выглянули две морды геккончиков, которые не решались сигануть следом. Миг, и вот уже мне навстречу, помогая себе лапами и хвостами, скользят авианосец и два военных катера. И что это меня на морскую тематику потянуло? И откуда у меня в этот момент вообще появляется ресурс на такие мысли? Не теряя времени, я повернулся к ущелью и, зажмурившись, прыгнул навстречу тьме.